Я всегда слышал, что мужчина — самое благородное животное из всех смертных, созданных Богом, а затем уже женщина. Но мужчина, как обыкновенно полагают и видно по поступкам, более совершенен и, обладая большим совершенством, должен без сомнения быть более стойким, каковым и оказывается, ибо вообще женщины подвижнее. Почему это можно было бы доказать многими естественными причинами, о которых я теперь намерен умолчать? Если таким образом мужчина, обладая большей твердостью, не может воздержаться, не говорю уже от снисхождения к просящей и от вожделения к той, кто ему понравится, и не говоря о вожделении, от желания сделать все возможное, лишь бы сойтись с нею, и это случается с ним не раз в месяц, а тысячу раз в день, то неужели ты надеешься, что женщина, по природе подвижная, может противостоять просьбам, лести, подаркам и тысяче других средств, которые употребит в дело, полюбив ее, умный человек? Думаешь ли ты, что они воздержатся? Разумеется, хотя ты в том и уверяешь сам себя, я не верю, что ты в это веришь. Сам же ты говоришь, что жена твоя — женщина, что она из плоти и костей, как другие. Если так, то у ней должны быть те же желания и те же силы противодействовать естественным побуждениям, что и у других. Поэтому возможно, что и она, хотя честнейшая, сделает то же, что и другие. И нет возможности так рьяно отрицать это, доказывая противоположное, как ты это делаешь. На это Бернабо ответил, сказав: «Я купец, а не философ. И отвечу, как купец. Я говорю и знаю, что то, о чем ты говоришь, может приключиться с неразумными, у которых нет никакого стыда. Те же, которые разумные, так пекутся от своей чести, что, оберегая ее, становятся сильнее мужчин, которым до того мало дела. К таковым принадлежит и моя жена». Амброжиола сказал: «Действительно? Если бы всякий раз, как они займутся таким делом, у них вырастал рог на лбу, который свидетельствовал бы об учиненном ими, я полагаю, было бы мало таких, кто бы стал этим заниматься. Но не только что не вырастут рога, у рассудительных не объявляется ни следа, ни последствий, а стыд и ущерб чести ни в чем другом не состоит, как в том, что выходит наружу. Потому когда они могут сделать это тайно, они и делают. Они делают лишь по глупости. Будь уверен, что та лишь целомудрена, которую либо никто никогда не просил, либо та, просьба которой не была услышана. И хотя я знаю, что так по естественным и действительным причинам быть должно, я не стал бы говорить о том столь уверенно, как говорю, если бы не испытал того много раз и со многими. И говорю тебе так: если бы я пробыл с твоей святейшей женой, я ручаюсь, что в короткое время довел бы ее до того, до чего доводил и других. Раздраженный Бернабо ответил: «Спор на словах может затянуться надолго. Ты стал бы говорить, я тоже, а в конце это не привело бы ни к чему. Но так как ты говоришь, что все столь сговорчивы, и уж таково твое умение, я для того, чтобы убедить тебя в честности моей жены, готов, чтобы мне отрубили голову, если ты когда-либо сумеешь склонить ее к твоему удовольствию в таком деле. Если ты не сможешь, то я желаю, чтобы ты поплатился не более как 1000 золотых флоринов». Амброджиола, уже разгоряченный этим спором, сказал: «Бернабо, я не знаю, что бы я сделал с твоей кровью, если бы выиграл, но коли ты желаешь видеть на опыте то, о чем я говорил тебе, положи свои 5000 золотых флоринов, которые должны быть тебе менее дороги, чем твоя голова, против моей 1000». И коли ты не назначишь срока, я обязуюсь отправиться в Геную и в 3 месяца со дня, когда отсюда уеду, исполнить мое желание с твоей женой, а в знамении того привести с собой из вещей ей наиболее дорогих и такие признаки, что ты сам сознаешься, что это так, если только ты обещаешь мне честным словом не приезжать в это время в Геную и ничего не писать жене об этом предмете». Бернабо сказал, что охотно соглашается, и хотя другие бывшие там купцы старались расстроить это дело, зная, что из этого может выйти большое зло, тем не менее оба купца так разгорячились духом, что против желания других обязались друг другу настоящим собственноручным условием.